Глава 13. На безрыбье коршун рыба. В синих глазах мелькнуло пламя, и у меня в крови тоже искры заплясали. Но раз уж я решила дружить с Ернифельтом, а не грызться, постараюсь сдерживаться. С этой да нельзя здравой мыслью я спокойно ответила. «Не понимаю, о чем вы, ваша темность?» Коршун добавил хватки, сильнее сжав пальцы на моих плечах, но я продолжала стойко терпеть. Не девушка, кремень. «Я об Иргиле, Дамия. Пьющий, все подери, зачем второго надо было с собой тащить?» Из-под кровати послышалось робкое тявканье. Видимо, таким образом мопс его темнейшества соглашался с наездами этой нечисти. А я запасливая. Я еще выше задрала подбородок, демонстрируя бесстрашие и полную независимость в принятии решений. Не всегда разумных, но уж какие есть. Правда, наверное, не стоило задирать слишком сильно. Мои губы как-то незаметно оказались в сантиметре от его губ. Чертовски красивых куб. И, как выяснилось, восприимчиво не только к силе его величества. Это все из-за твоих вчерашних фокусов, уверена. Я просто хотел помочь. Тогда почему сейчас на меня рычишь? Ернифельд шумно выдохнул, явно мучимый дилеммой. Придушить светлую Дею или так уж и быть на этот раз отпустить? А может, его одолевали какие-то другие чувства? В глазах коршуна, сейчас почти черных, продолжало яриться пламя. А у меня по коже уже вовсю бежали огненные мурашки. Не уверена, что от гнева. Скорее, от какого-то другого чувства. Того самого. Которое точно не поможет мне пройти следующее испытание. Хочешь его забрать? Хочу. Тихо ответил Ивар, опуская взгляд на мои кубы. Сильные пальцы уже не сжимали плечи, а медленно по ним скользили. Ткань платья была настолько тонкой, почти невесомой, что, казалось, они скользят по обнаженной коже, добавляя мурашек, искр, пламени. «Хочешь?» — зачем-то уточнила шепотом. «Хочу», — продолжая гипнотизировать мои губы взглядом, подтвердил коршун. «Интересно, мы сейчас говорим об одном и том же?» «Тогда, пожалуйста, я не стану сопротивляться». Несколько секунд он скользил по моему лицу взглядом, а потом отпустил и отошел на два шага. «Не имею права». «И сейчас мы тоже про ворона?» «Он не имеет, а мне здесь мается». Я метнула на покореженную клетку взгляд, пытаясь понять, что это. Звуковые галлюцинации на нервной почве? Или Ернифельд тоже его слышит? Судя по тому, что коршун даже бровью не повел в сторону Иргила. Не слышал. Или делал вид, что не слышал, или... Я все-таки начинаю потихоньку ехать крышей. «Получается, оба Иргила теперь мои?» «Получается, что так, Дейя», — нехотя признал коршун, снова становясь холодным и отстраненным. «Само самообладание и сдержанность. Нет, это точно не про Ернифельда. Надеюсь, на следующем испытании обойдется без сюрпризов», — напомнил он о грядущей проверке. И у меня сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия, что без сюрпризов вряд ли получится. «И сдалась же с Саварду девственница!» «Вам уж точно не о чем переживать. Это ведь не вы себе жену выбираете». С елейной улыбкой заметила я. Тенебриец мрачно хмыкнул и хотел уже что-то ответить, когда двери в спальню распахнулись, являя нам набравшуюся храбрости Абель и маячившего позади нее, так и не набравшегося храбрости Эвельера. Моя подруга откровенно побаивалась Ернифельда и старалась лишний раз даже не встречаться с ним взглядом. «Ваша темность!» Фрейлина набрала в легкие побольше воздуха и, сжимая руки в кулачки, выпалила. «Вам не стоит здесь находиться, в спальне у Дейи, невесты его темнейшества, да еще с ней наедине». Ернифельд окинул Абель хмурым взглядом, после чего вонзился им словно болтом в моего охранника. «Лучше бы вы, Дейя, также бдительно следили за принцессой, когда она оставалась наедине с вашим братом». «А я и следила». Абель осеклась, запоздала, сообразив, что ляпнула лишнее. Коршун помрачнел еще больше и метнул теперь уже на меня темный тяжелый взгляд. «Вы правы, принцесса. К счастью для меня, в этом отборе невесту выбираю не я». Он ушел, оставив меня в непонятках и растрепанных чувствах. «Это что сейчас такое было? С чего вдруг наезды и неоправданная враждебность к моей бедной Уле Эвельеру?» «Что этому жутику было нужно?» Дождавшись, когда за ярлом закроются двери, спросила подруга и невольно вздрогнула. «Расстроился, что я и его, Иргила, прихватила». «Ох», — всплеснула руками Фрейлина. «Значит, ворон Ернифельда, нехорошо это». «Нехорошо для меня», — высокомерно прокомментировал Иргил у меня в голове. «Почему?» — Спросила я, честно стараясь не реагировать на пернатого телепата. Или все-таки галлюцинацию? Мопса ведь не слышу. А это тогда чего разошелся? Пусть бы и продолжал себе каркать, или лучше помалкивать. Получается, что и его темности ты тоже подходишь? Ерунда, это все из-за вчерашней магии. Абель уверенно покачала головой. Вряд ли. Магическое воздействие не связывает того, от кого исходит, с тем, на кого направлено. Значит, из-за обряда помолвки. Он ведь передал тебя его темнейшеству. Значит, не допередал. Я нервно отправила платье, этот разговор мне категорически не нравился. Хватит об этом, сейчас важно понять другое. Я приблизилась к клетке и спросила в упор, глядя на ворона. Что ты такое? А на что похож? Хмыкнула птица и принялась сосредоточенно чистить перья, ныряя под крыло клювом, словно это было самое важное занятие в ее жизни, и рядом не стояла никакая нервничающая девица. «Нет, вы слышали?» — воскликнула я, оборачиваясь к Абель и Ульяны. «Слышали что?» — хором спросили девушки. «Вернее, девушка и полупарень, недопарень, в общем, неважно». «А птица-то у нас, оказывается, говорун?» Я победоносно ткнула в клетку пальцем. Ко мне несмело подошла Ульяна и мягко так вкрадчиво сказала. «Саш, ты чего? Может, тебе прилечь надо? Стрессовое утро, стрессовая неделя. Вон какая бледная». Подруга кинула меня заботливым взглядом и продолжила ласково шептать. «А я тебе чайку успокаивающего принесет, а Аллах я массажик расслабляющий сделает. Она мне только вчера хвасталась, что у нее самые нежные и умелые пальцы во всем замке, и предлагала сделать и мне расслабляющий массажик». Ульяна залилась краской, и я бы наверняка посмеялась над щедрым предложением рабыни, а может, посочувствовала подруге, но сейчас не до того было. «Я ее слышу, клянусь!» «Мне казалось, иргилы не умеют говорить», — растерянно пробормотала Абель. «Помню, читала, что эти создания способны принимать облик любого животного. Правда, неохотно расстаются с выбранной однажды личиной, зачастую только в случае крайней необходимости. Живут долго и, подобно камням и драгоценным металлам, способны впитать в себя магическую силу. Иргилы тоже своего рода артефакты, только живые». «Но хоть одна не тупая», — снизошел до комплимента ворон, при этом мимоходом оскорбив меня с Ульяной. «Кого-то мне этот хам напоминает». «Но я его слышу», — упрямо повторила я. «Потому что Иргил, Иргилу рознь, девонька. Такие, как этот щенок», — ворон посмотрел на выбравшегося из-под кровати мопса взглядом, полным высокомерия. «И рядом не валились такими, как я, высшими. Кто он и кто я?» «Корона на голову не сильно давит». «Не нарывайся», — посоветовал Задира. «Почему тебя слышу только я?» «Саш?» Я жестом попросила Улю помолчать и снова повернулась к клетке с вороном. «Потому что мы теперь связаны, блондинка ты моя фальшивая», — тяжело вздохнула птица. «Меня поймали, пленили, посадили в клетку, а потом тебе вручили. Что тут неясного? Мы связаны, девонька, силой колдуна, который меня поймал, с которым ты связана». «Ярнифельд?» Ворон угрюмо кивнула, я заволновалась. «Это что же получается, он тоже тебя слышит? И что значит фальшивая блондинка?» «Меня тут Ульяна вовсю Сашей называет, да и вообще ведет себя не как должен вести при принцессе стражник. А этот сидит в клетке и на ус все мотает, вернее на перья, чтобы потом доложить своему хозяину». «Если захочу, услышит. А если пожелаю, продолжу молчать». В голосе, отчетливо звучащем в моем сознании, появились хитрые, заговорщические нотки. В том числе и о том, что в теле принцессы Бризантии залетная душа. «Да, никогда не думала, что меня спалит какая-то птица». «И что нужно, чтобы коршун и дальше тебя не слышал?» Я вернулась в кресло и, подперев подбородок рукой, внимательно посмотрела на Иргила. «Верни мне свободу, Саша. Так ведь тебя с рождения назвали. Освободишь, и он меня не то что не услышит, он меня больше никогда не увидит». Шантажист вернулся к прерванному занятию – чистке перьев. Со стороны, наверное, казалось, что ее высочество совсем спятило. Сидит, гипнотизирует взглядом птицу, а та на нее даже внимания не обращает, полностью сосредоточенная на собственной гигиене. Проще всего было распахнуть клетку, а следом и окно, и пусть полетел, куда хотел. Но если все то, что читала Абель про Иргилов, правда, получается, у меня уже есть два ходячих артефакта. Не факт, что добуду корону, не факт, что выиграю в отборе. А так в запасе уже имеется магическая силушка, и, возможно, немалая, раз этот болтун себя высшим называет. Сделав пометку в памяти, побольше разузнать об Иркилах, с улыбкой предложила. «Как тебе такой вариант? Я сверну твою маленькую шейку, и коршун продолжит пребывать в счастливом неведении». Моя идея артефакту на лапках явно не понравилась. «Думаешь, от меня так легко избавиться? Думаешь, я так просто позволю себя уничтожить?» Возмущенно нахохлился ворон. «Думаю, из тебя получится вкусный наваристый бульон. А вред, по словам его величества, причинить ты мне не сможешь, так что...» Я осеклась, потому что в дверь тихонько поскреблись. «Входите!» — пригласила вынужденно. В спальню посеменили Айя и Лахия. Лицо последней, стоило ей взглянуть на Эвельера, залилось густым ярким румянцем. Право слово, он будто медом намазан. «Ваше высочество, другие невесты его темнейшества собираются на прогулку в город. Изволите присоединиться?» Стоило вспомнить о головокружительном полете, как сердце в груди сделало не менее головокружительный кульбит. Я уже хотела трусливо ответить «нет», продолжу торчать в замке. Но потом подумала, что с соперницами поближе познакомиться не помешает, равно как и разведать, что из себя представляет столица Тенебрии, этот их Аркаран. Почему бы и нет? Я улыбнулась девушкам, и прежде чем подняться с кресла, тихо, так, чтобы меня услышал только доморощенный шантажист, бросила. Потом договорим. Когда вышла из замка, застала всех невест в сборе. Ладно, не всех, не хватало Кристин. То ли княжна уже улетела, то ли собирала вещи, чтобы в самом ближайшем времени попрощаться с замком и мечтами о троне Тенебрии. Почему-то при виде меня разряженный квартет дружно притих. Правда, ненадолго. Финелла не выдержала первой, зловредно хихикнула. «Я так понимаю, второй Иргил — это запасной вариант? Не получится с его темнейшеством отдашься коршуну?» «Все лучше, чем возвращаться домой без жениха», — подхватила Алистрина, расплывшись в улыбке. «Правда, рискуете, ваше высочество? Коршун ведь может и не пожелать взять в жены светлую. А вот от симпатичной рабыни вряд ли откажется. Интересно, что скажет на это король Бризантии?» Захотелось стянуть туфлю и швырнуть ею в ухмыляющуюся физиономию рыжей, а толстушку Финеллу придушить лентой от корсета. Немного, самую малость. Чтобы так сильно не улыбалась. «Весь яд сцедили или еще остался?» Ровно поинтересовалась я, стараясь сохранить благородную невозмутимость. «Я ведь принцесса, как-никак, а не девочка с рынка. В отличие от этих представительниц знатных фамилий». Но от одной реплики все же не удержалась. «А я все гадала, почему ты, Феня, сразу к гадюке направилась. Оказывается, все просто». Увидела в змее родственницу. Принцесса слегка позеленела. Не то от моих размышлений, не то от яда, который в ней все еще оставался. «Светлым не место в мире темных». Воинственно сжала она руки в кулаки. «Это из-за вас, из-за ваших подспудных интриг наш мир теряет силу». «О чем это она?» Спросить я не успела. Даже толком не успела удивиться, когда за спиной неожиданно раздался сексуальный баритон его темнейшества. «И часто вы разбрасываетесь голословными обвинениями, Дейя?» Финелла побледнела, Алистрина чуть слышно хмыкнула. Кажется, она заметила приближение Саварда, потому и вовремя притихла. Да и Блейс с Малейн встречали жениха невинными взглядами нежных, кротких созданий. «Но история гласит», — попыталась оправдаться Финелла. «В том, что сейчас происходит в нашем мире, виноваты и светлые, и темные». Я ничего не поняла, но то, что темный вступился за меня, приятно удивило. Неприятным оказалось другое. Увидеть рядом с Савардом двух коршунов — Ивара и широкоплечего молодого мужчину с короткой стрижкой. «Уже успели подружиться со своими иргилами, Дейи?» — участливо поинтересовался владыка. «На прогулку я собиралась в спешке, а потому дальнейшее знакомство с мопсом и вороном пришлось отложить до вечера». Наказав служанкам позаботиться о животных, я поспешила на улицу, где и произошла эта неприятная стычка с Финеллой. «Мой Иргил чудесен», — сказала Блейк, глядя на Саварда большими влюбленными глазами. «Видимо, тоже влияние его магии ощущает, как и я сейчас. Мне снова хотелось скользить взглядом по его красивому благородному лицу. Я снова желала тонуть в его глазах, снова мечтала о его губах. Если бы еще Эрнифильд при этом на меня не пялился, вообще не отвлекалась бы от столь упоительного занятия. А так взгляд нет-нет, да и соскальзывал на пернатого хама. И приятное томление внизу живота, вызванное появлением его темнейшества, сменялось ощущением тысячи маленьких костерков, вспыхивающих под кожей. В общем, с ума меня сведут эти двое. Невесты принялись наперебой заверять его темнейшество, как они счастливы и рады получить по Иргилу, а потом Малейн робко спросила. «Ваше темнейшество полетит в город с нами?» «Я бы с удовольствием, но, боюсь, дела не позволят мне покинуть замок. Но не переживайте, Дейи, вы под надежной защитой моих побратимов». Я снова невольно зацепилась взглядом за Йернифельда и снова себя за это отругала. «Непорядок, Саша, непорядок. Ты уж определись, по кому слюни пускать, а лучше сосредоточься на миссии. Обязательно успешной и очень даже выполнимой. Хорошего вам дня, Дейи. Отдыхайте и развлекайтесь». Невесты горестно завздыхали, провожая спешно удаляющегося владыку взглядами. «Делинь, я так понимаю, полетит с нами». Йернифельд в упор посмотрел на Эвельера, отчего Ульяна в его теле испуганно вздрогнула. «Он же мой охранник», — напомнила я. «Он скорее заноза взад...» — начал было Коршун, но не стал заканчивать. Наверное, посчитал, что такие заявления не для ушей нежных, впечатлительных созданий, коими мы в его понимании являлись. «Что ж, Дэй, прошу в экипаж», — объявил он и стал помогать Блейс и Листриной забраться в повозку с летающими чудовищами. Нам с Абель помог светловолосый Коршун, а Ули пришлось самой утрамбовываться. Финела тоже прихватила с собой Фрейлину, как и Элистрина. Быстро рассредоточившись по трем экипажам, мы отправились на занимательную экскурсию по Аркарану. Очередной полет под облаками оказался уже не таким стрессовым и беспокойным. Я почти не умирала от страха, только на самых неожиданных поворотах, или когда колесницу вдруг резко потряхивала. Выползала из повозки, ощущая легкую тошноту. Но в моем случае легкая тошнота — это чудесно и замечательно. «Ты в порядке?» Не заметила, как Йернифельд оказался рядом и поддержал меня, когда сходила с экипажа. Легко и уверенно взял за руку, скользнув по запястью пальцами. И в воспоминаниях тут же воскресло наше недавнее столкновение. Его хочу, и мое не стану сопротивляться. Пугающе, если честно, вырисовывается диагноз.